освобождать свою, и тем самым и мою, правую, понятное дело, самоубийственно для него. Не может татуировка защищать абсолютно от всего, это против простого здравого смысла. Освободить левую, так я изо всех сил в нее вцепился своей. Но можно ведь зафиксировать меня как-то иначе. Например, копытами или зубами. Естественно, опуститься до совсем уж животного поведения гордецу полулошади было невместно. Он выбрал второй, самый безопасный и поэтому наиболее предсказуемый вариант, на который я уже придумал, что буду делать. Там, где пасует магия, могут помочь простые и надежные магловские способы. Почувствовав всей верхней половиной тела, как разжимается левая рука кентавра, до этого складками дорези натягивавшая куртку спортивной формы, я не стал пытаться удержать ее. Наоборот, резко оттолкнулся от нее своей левой и сразу же завел ее себе за спину. С тех пор, как личный опыт очень настоятельно стал рекомендовать мне иметь под рукой хоть какое-то оружие, на пояснице у меня всегда, кроме времени уроков, были закреплены хитрые ножны. Не пустые, естественно. Закреплены ножны были таким образом, чтобы если ослабить один ремешок, например, перед боем, то можно было, потянув, повернуть их и выхватить клинок как левой, так и правой рукой. Естественно, сейчас, как и всегда, за спиной у меня был не тот самый чистый клинок. Совершенно обычный охотничий нож такого же, как ставший теперь фамильным артефактом, размера, прикупленный по случаю в одном магловском магазине под обороткой. Полчаса времени на все про все потрачено, а оружие в умелых руках, весьма и весьма серьезное. Только далеко не каждые руки по умолчанию умелые. Поэтому вот это вот незаметное выхватывание ножа я отрабатывал очень долго. Ровно до тех самых пор, пока прием не стал получаться у меня автоматически. Чисто, быстро и удачно ровно в десятке случаев из десяти. И куча времени и сил, по словам Джастина, бездарно спущенные на магловскую блажь, как оказалось, были потрачены совсем не зря. Пригодился навык как раз тогда, когда от него зависело, жить мне или умереть. Когда я, как маятник, качнулся назад, навстречу кентавру, в левой руке у меня был крепко зажат нож, обратным хватом, чтобы до времени скрыть его наличие от взгляда моего врага. Западают в память близко-близко широко распахнутые в невероятном удивлении глаза, когда я, мысленно говоря спасибо, замахиваюсь и бью в как будто специально для моего удобства подставленную близкую и открытую шею. А у FFF, скрючившись, непроизвольно выдыхаю я. Это со всей дури мне в живот влетает кулак кентавра. И судя по резкой боли при вздохе, несколько ребер у меня сломаны. Впрочем, никакой возможности закрыться не было, а моя мышца относительно канонного толстяка Крэбба, конечно, накачана, но тягаться с кентавром в ирландском неваляшке мне пока рано. И, наверное, ни рано не настанет никогда. Уль, тихо всхлипывает кентавр, продолжая держать меня на весу правой рукой. Левой же, которая только что чуть было не превратила в кисель мои внутренности, он вцепляется в оставленный в ране клинок, вырывает его, отбрасывает прочь и тут же машинально пытается зажать получившуюся рану. Я же, не теряя времени даром, хватаюсь дополнительно еще и левой рукой за держащую меня конечность, плюя на боль, уголком поднимаю, подтягиваю ноги, упираюсь ими кентавру в груди, распрямляясь рывком, вырываюсь на свободу. Отбитая в падении спиной вперед задница и резкая боль в груди, право слово, мизерная цена за жизнь и здоровье. Тем временем кентавр, похоже, нападать больше не собирается. Стоная совсем по-человечески, он хватается руками за шею, пытаясь прикрыть рану и остановить кровотечение. Как-то обиженно смотрит на меня, переводит взгляд на направленную на него волшебную палочку Дипульса. С яростью в голосе, мстя за недавний испуг, громко произношу я мощное отталкивающее заклинание. Нелепо дрыгая в воздухе всеми шестью конечностями, кентавр отправляется в короткий полет до ближайшего сруба. От мощного толчка тушей полулошади получеловека сруб недовольно вздрагивает, что-то внутри него трещит, но в целом он достойно выдерживает удар. А вот кентавр, похоже, нет, ибо сползает по стене вниз, где и замирает неподвижным комом. «Прикрывайте меня!» Все еще под усиливающим голос заклинанием кричу я парням, отжимайте их к центру, не дайте разбежаться, не поймаем. Не знаю, правильно ли меня поняли парни, но реакция на мои слова последовала. Судя по тому, что я сейчас слышал, они после случившегося со мной развязались. Больше никаких ступифаев, скользких катков, веревок, сетей и прочих только условно-боевых заклинаний. Сейчас сверху вниз летели только бомбарды, экспульса и редукта, что не могло не сказаться на эффективности воздушной поддержки. Высовываюсь из-за угла проверить состояние подозрительно замолчавшей смешались в кучу люди, кони импровизированной защитной полосы и практически носом упираюсь в лошадиную часть груди тихо и аккуратно перебравшегося через завал кентавра. Дальше мы оба работаем на рефлексах. Он поднимает в замахе копье, а я посылаю в него тонкую красную нить моего любимого проклятия. Еще успеваю расстроиться, что попался в ловушку наработанной связки, еще успеваю подумать, что бить нужно было хотя бы дефенда или бомбардой, как кончик плети пронзает человеческую часть кентавра. Сам по себе, как живой, находит верхнее сердце. Волна невероятного наслаждения с головой захлестывает меня. В ней без следа растворяются и боль, и неуверенность, и страх. Сила, целый океан силы бурлит во мне. Мнится, пни я ногой кажущуюся сейчас такой несерьезной тушку кентавра, и она долетит до луны и расплескается там по поверхности, оставив после себя огромный новый кратер. Успокойся, борись с этим, пытается сквозь туман опьянения докричаться до меня внутренний голос. Да-да, думаю я в ответ и ныряю обратно за угол, восстанавливать просевшие щиты. Здесь я, часто и тяжело дыша, постепенно прихожу в себя. Как и всякая даруемая стимуляторами фальшивая мощь, озеро силы очень быстро испаряется, оставив после себя всего лишь лужицу. Однако самочувствие остается прекрасным. Рука, практически выдранная кентавром из плеча, работает отлично. Ребра больше не болят, а дышится легко и свободно. Ну и голова соображает невероятно быстро и четко. Видимо, магии в крови кентавра было гораздо больше, чем убийца. Зато теперь становится совсем уж очевидным, почему магов крови не любит, а то заклинание из запретных. Мало кто хочет служить одноразовой батарейкой, подвел я итог. Хм, а если попробовать так выпить, например, дракона, лопнешь. И сосредоточься наконец. В качестве намека, что в бою расплываться мыслями нельзя ни на секунду, тебе того кентавра мало было. Хочешь повторение урока? Отчитал меня внутренний голос. И был совершенно прав. Дождавшись, когда стук стрел от дерева окончательно утихнет, я на секунду дернул головой за угол и тут же убрал ее обратно. Пара стрел с гулким звуком откололи щепу в опасной близости от моего лица, но больше ударов слышно не было. Похоже, активная фаза агрессивных переговоров подходила к концу. Попытки обойти мою позицию с флангов, судя по грохоту взрывов слева и справа, успешно задавили парни, а с фронта не давала приблизиться живая баррикада и новая выпущенная мной плеть крови, которую, конечно, уже не слабо так пообкарнали. Ну а стрелы? Стрелы просто очень быстро кончились. Все же у кентавров сегодня на вечер была запланирована веселая вечеринка, быть может даже совмещенная с ксенофильными извращениями, а отнюдь не охота или война. Так что по паре тройки полных тулов никто на себя не навешивал, а ведь даже они в нормальном бою, насколько я помню по истории, улетают с чудовищной скоростью. Резко, как перед прыжком в холодную воду, выдохнув, я медленно встал и вышел навстречу толпе. В правой руке волшебная палочка, из левой вытекает собирающаяся у ног в маленькую бухточку кольца плеть крови. Поверх тела магические щиты. Не дать не взять, колдун-герой с картин прошлого, только потный насквозь спортивный костюм и грязные кроссовки все портит. Еще одна стрела, запасливый, наверное, нашелся, бессильно срикошетила от магического щита, и на этом попытки атаковать меня закончились. Кентавры, похоже, остались против мага только с тем оружием, которым их одарила природа, то есть, кулаками и копытами. Увидев меня так близко, толпа, конечно, опять задергалась и заревела. Однако какой-то гнедой кентавр поднял руку вверх, и постепенно ор стих до глухого ворчания. «Ты, маг, как ты посмел напасть на нас?» — громко закричал на меня кентавр, что смог удержать толпу в неустойчивом равновесии между остаться стоять и вперед. Вперед, растоптать врага немедленно. Кровь. Впрочем, вряд ли для всех его слова были безусловным к исполнению приказом. Один такой, ошалелый от жажды крови вороной и черноволосый, не удержался или, что вернее, и не собирался удерживать себя. Он, протолкавшись сквозь строй, с криком «Ахрррр!» рванул в мою сторону. Играть в доброту, поломав ребра о кентавриный кулак, я не собираюсь. Пока выбираю, какое именно заклинание использовать с правой, на автомате отмахиваюсь левой рукой. Послушная моей воле многометровая плеть крови, истекающая с кончиков пальцев, перечеркивает кентавра чуть ниже крупа, без даже тени сопротивления отсекая тому передние ноги. Кентавр с ревом боли падает, кувыркается через голову и оказывается практически у моих ног. Повторять ошибки я не намерен. Теперь, полностью осознавая мощь чужого организма, чисто на поставленном белой рефлексе убираю источник угрозы подальше от себя. С палочки срывается очередное от души наполненное силой отбрасывающее заклятие, и тушка, имеющая теперь естественные для высших животных нашей планеты четыре конечности, отлетает обратно в толпу. Та, приняв в себя такой снаряд, в ответ воет и напирает вперед. Пара стрел ударяет в мой магический щит, ощутимо просадив внешние из стандартных трех для упивающихся слой. «Назад, я сказал», — кричу я и, размахивая палочкой, на этот раз прямо на месте, не прячась, добавляю нижний слой щита. Тихо, он искалечил Бейна, визжит знакомая красотка, склонившаяся над пытавшейся атаковать меня тварью. «Ты поплатишься за это, маг, смерть ему, смерть магу», — ревет толпа и пытается качнуться вперед, назад, ору я. «Тихо, тихо», — вторит мне гнедой, судя по тому, что его нехотя, но все же слушаются, похоже, это местный вождь, или правильнее будет сказать вожак. «Говори, что тебе здесь нужно, волшебник, и убирайся», — презрительно говорит кентавр, обращаясь ко мне. «Мне нужна справедливость и воздаяние». «Справедливость и воздаяние? Я не понимаю тебя, колдун». «Не понимаешь? Да как вы только посмели похитить волшебницу? Кто позволил вам ее пытать?» В картинном жесте ору я. Заклинание усиления голоса все еще действует, указывая рукой в сторону центра деревни. Получилось, конечно, немного показушно, но я знал, что делаю. Дело в том, что речь моя была адресована не только и не столько кентаврам. С ними вообще все было просто и понятно. Ни логика, ни канон, ни личные наблюдения, ничто не давало даже намека на возможность помощи мне или темному лорду со стороны этих обитателей запретного леса. Ну а по причине необычного и неудобного внешнего вида, своей малочисленности, а также предвзятого отношения к ним со стороны большинства прочих разумных магических видов, они даже на маленький полюсочек силы не потянут. А раз так, то зачем же мне с ними особо миндальничать? Но и заниматься ксеноцидом, насколько такое решение не показалось бы на первый взгляд привлекательным, я не собирался. Если, конечно, они не полезут в бутылку особенно сильно. Нет, моя речь адресована не им. Ведь помимо четвероногих, тут присутствует еще один набор ушей, нервные узлы, между которых до сих пор все еще сомневаются во мне. Впрочем, если признаться честно, на их месте и я бы сомневался. Зато сейчас у парней такой возраст, что сердца желают пафоса и упоения собственными силой и властью. Пусть хаффлпаффцы, конечно, не грифы и не змеи, у которых это хроническая врожденная болезнь, но возраст есть возраст. Так почему бы не дать им того, чего они так жаждут? Желание покрасоваться подвигом, пока сердца для чести живы, кто бы что ни говорил, присутствует у любого пацана. Правда, понимание слова «подвиг» у каждого свое и часто диаметрально противоположно таковому у соседа, но с этим, увы, уже ничего не поделать, ибо такова жизнь. Это наш лес, и мы вольны делать в нем. «Ваш лес», — перебил я своим ором старосту кентавров. «Ваш лес, да вы что, звезд засмотрелись, или чем-то догнались, особо забористым, пыльцой там или соком? Этот лес не ваш, он даже не наш, не магов, но именно мы его контролируем, и мы решаем, кому здесь жить, а кому проваливать на все четыре стороны. Не тебе, молодой и слабый волшебник, приказать нам, давно ли прятался за углом от наших стрел». Засмеялись из задних рядов. «Да, Магариан, приказывай, пусть еще попрыгает». «Согласен, этот волшебник, может быть, пока еще и не очень старый, и не очень рассудительный. Да, может быть, даже приказывать вам не имеет права. Да, даже попрыгать может», — согласился я и тут же надавил голосом. «Но еще он может превратить ваше логово в выжженную пустыню. Инсиндия». Поджег я один из облитых самодельным напалмом бараков. «Неужели вы думаете, что мы склонимся перед вами? Мы самой магией избраны, чтобы честно и справедливо править всеми. И кентаврами, и гоблинами, и вейлами, и магдлами. Всеми. Мы избраны награждать достойных и наказывать преступивших закон. Так было и так будет. Всегда». Пожарище на заднем плане, несомненно, добавляло моей речи плюс 100 к убедительности. Что же касается моих прыжков, вот кто-то там смеялся из-за спин. Не хочешь, храбрец, выйти сюда и один на один сразиться с магом, который не будет заниматься обездвиживанием, а готов убивать? Я, плеть крови удлинилась и хищно заизвивалась по земле, показывая всем желающим мои чувства, жду. Ну, где ты? Стон буйного и через это ставшего безногим кентавра послужил удачным аккомпанементом моему вызову. Однако, как ни странно, почему-то никто вперед так и не вышел. Чего ты хочешь? После долгой паузы относительно спокойно спросил Магриан. Правда, судя по покрасневшему лицу и набухшим на скулах желвакам, это самое спокойствие давалось ему совсем непросто. Я предлагаю вам простой и понятный договор. Вы без всяких условий отпускаете захваченную вами волшебницу, и мы с ней спокойно уходим. Молодых волшебников у вас нет? Нет. А куда они делись? Вы их убили? Нет. Мы не убиваем же ребят детей, хотя тебя я считаю вполне взрослым. Ну, без лести. Где парень и девчонка? Они ушли, как я и думал. Прикрылись чужой жизнью и сбежали. Хорошо, тогда вам, ваш поселок, нам, жизнь и здоровье волшебницы. Согласны? Немного ли ты на себя берешь, маг? Совсем нас не боишься? Неужели ты думаешь, что стрелы и копья – это все, что у нас есть? Волшебный лес богат многим, и ядами, и магией, и опасными существами. От всего ты не сможешь защититься. Отрицание реальности никому не идет на пользу. Если мы не договоримся, то вы попытаетесь именно что попытаетесь нас убить. Я не исключаю, что, быть может, кому-нибудь из вас даже повезет. Однако в этом случае мы безусловно сожжем здесь все. Для этого теперь не нужна даже магия. Достаточно будет всего одной искры, чтобы всему вашему усилению вспыхнуть, как вязанки хвороста, политой горючим маслом. Но и в этом случае мы останемся невероятно добры и благородны, ибо даже у меня не хватает воображения представить все те ужасы, которые сотворят с вами министерские мстители. Это за тебя, что ли? Презрительно спросил кентавр. Нет, за нее, указал я рукой в сторону привязанной к столбу Эмбридж. Вы бы прежде, чем тянуть свои кривые руки туда, куда не надо, узнали, кого именно вам довелось похитить, и пытать потом. Не знаете, какое это имеет значение? Она нарушила наши границы и достойна за это кары. Кары, кары, вы охуели, наказующие, бля, нашлись. Да стоит хоть волосу упасть с ее головы, как завтра всех вас, начиная от жеребят и заканчивая умудренными старцами, расфасуют по коробкам с ингредиентами и развезут по лавкам. Наказывать они будут. Вы вообще в курсе, кто такой министр магии? В курсе, что такое Эврорат и сколько там сильных, не чета нам, волшебников? Это при том, что на вас, чтобы выжечь дотла, хватает даже школьников. Считайте, звезды сегодня очень яркие. Не нужно делать их еще ярче от сверками пламени, пляшущего на ваших домах и телах. Кстати, Флоренс, рассмотрел я стоящего с краю, заметно не в толпе, пятнистого, как колхозная буренка, преподавателя прорицаний. Как же так, профессор? Неужели ты не видел, что случится сегодня? Как там Венера? А Марс? Не красный? Марс очень красный, ты прав, колдун. Но я не видел, чтобы наша деревня сгорела. Тогда чего вы тянете? Поторопить? Я это могу, инсиндия, произнес я, и огонь начал глодать второй барак. Думайте скорее, пока еще я щедро дарую вам возможность выбора. По рядам кентавров пробежала волна ропота, но она быстро и сама собой утихла. Все, включая меня, уставились на Магариана. Именно от его решения сейчас зависело, продолжится ли бой, перерастающий в бойню. Сдерживаться я не собираюсь и жизнь буду продавать как можно дороже, или мы относительно спокойно разойдемся каждый при своем. Когда напряженную тишину, казалось, можно было ножом пластать на куски, Магариан медленно произнес: «Хорошо, маг, ты можешь забрать эту женщину, но если еще раз появишься в лесу, то мы, я прямо весь трясусь, не видишь?» Презрительно перебил я его. Дельце выгорело. Ну а раз он согнулся, ломать нужно до логического конца. Этого я тебе обещать не хочу и не буду. Знай свое место и возноси хвалу всем своим богам за то, что мы, очень добрые ребята, мы не останемся в долгу. С неприкрытой угрозой пообещал кентавр. Можете пожаловаться на меня в министерство. Там есть даже целый отдел по удовлетворению ваших претензий, который вскоре может совсем закрыться за отсутствием объекта права. На этом наш разговор завершился. Магриан что-то прорычал своим подчиненным, и пятеро медленно и с очень недовольным видом потопали освобождать пленницу. Остальные стали выстраивать цепочки от колодца к горящим домам и, передавая ведра, начали тушить разгорающийся пожар. Нет, так дело не пойдет. Подумал я и поднял волшебную палочку, аккуратно нацелил ее и произнес: «Экспульса». Слабое взрывное заклинание попало в землю перед ближайшим ко мне пожарным. Кентавры опять сбились в толпу, кричащую и возмущенно потрясающую ведрами. Сначала волшебница, все остальное, потом, громко пояснил я, вот что значит правильная мотивация. И хворост мигом расшвыряли, и волшебницу отвязали, и прямо мне в руки ее принесли, и сделали это даже вежливо. Пусть и с красными и белыми от бешенства рожами. Я аккуратно перехватил Амбридж, окинул ее быстрым взглядом и не смог сдержать непроизвольной дрожи. Вид волшебницы был ужасен. Расстояние скрадывало мелкие детали, но сейчас они во всей своей красе предстали передо мной. Растрепанные, кое-где клоками с кровью вырванные волосы, от обилия реабилитационных процедур лицо и тело, проглядывающие сквозь прорехи ставшего лохмотьями свитерка, превратились в один большой кровоподтек. Да и сам свитерок, когда-то розовый, теперь сделался темно-коричневым, почти черным от дикого количества крови, пропитавшего его. Но самое страшное – глаза. В них была абсолютная пустота. «Репаро, Эваниска», – хрипло проговорил я, восстанавливая и очищая от отразного одежду волшебницы. «Это все, что я мог здесь и сейчас для нее сделать. Пытаться вылечить раны, по понятным причинам, было по меньшей мере бессмысленно, а то и опасно, поэтому оставалось только побыстрее доставить ее Помфри. Это тоже реально косяк. На будущее нужно дополнить тревожные мешки хотя бы простейшей аптечкой. Не всегда же мне будет так вести», — сделал себе заметочку я. Наверное, услышанное знакомое слово что-то сдвинуло в разуме измученной до полубезумия женщины. В глазах мелькнул отблеск мысли, и Амбридж вцепилась в меня не слабее, чем гоблин в огромный драгоценный камень. «Какая она, оказывается, мелкая», — подумал я, глядя женщине прямо в макушку, где кровь и волосы превратились в единый колтун. «Но перед отлетом нужно сделать еще одно дело». Хотя вид волшебницы немного поколебал мое желание, но кинуть кость, начинающей весьма ощутимо грызть меня совести, все же настоятельно рекомендовалось. А то потом сожрет без соли, проводя параллели между моими действиями и еще кое-чьими, печально знаменитыми. «Уэйн», — сказал я спустившемуся некоторое время назад вниз однокласснику, — «подержи ее секунду, а?» Мягко и осторожно отцепил от себя руки Амбридж и перезащелкнул их, по-другому и не скажешь, на плече Хопкинса. «Но, отолью пойду, не волнуйся, палочка, если что, будет в руке, хе-хе». «Ну давай», — ухмыльнулся он. Зайдя за угол, я сделал вид, что собираюсь, как могу, помочь кентаврам потушить пожар, но на самом деле я намеревался сделать совсем другое. «Квиетус», — отменил я магический громкоговоритель, нашел взглядом гнедого вожака и негромко позвал его. «Магариан, как я и думал, для успешного выживания в весьма и весьма опасном волшебном лесу хороший слух был нежелателен, а просто необходим». Глава кентавров моментально повернул голову в мою сторону и презрительно перекосился лицом. «Бегите и прячьтесь. Она этого никогда не простит и обязательно отомстит. Вас всех просто убьют». Он в ответ пристально посмотрел на меня, убрал с лица мерзкую мину, коротко кивнул и отвернулся. Дальше все прошло просто до неприличия по плану. Несмотря на то, что до последней секунды мы поддерживали напряженную сосредоточенность, на нас так в итоге никто и не напал. Пока кентавры тушили пожар, обливали соседние здания и помаленьку начали смывать с крыши стен мою зажигательную смесь, я с помощью парней усадил Амбридж на метлу позади себя. На всякий случай, помимо ее жесткой хватки, с помощью веревки привязал ее к себе и метле. Свои инвестиции в будущее нужно защищать. Но совсем уж просто так улететь нам не дали. Когда мы были уже почти готовы, к нам бесстрашно подошел Флоренс. Понаблюдал, как мы собираемся, окинул взглядом разгромленную деревню и неожиданно спокойным, даже чересчур спокойным, с какими-то потусторонними нотками, голосом произнес: «Рано радуешься, молодой колдун. Я вижу, все твои потери у тебя еще впереди. Ха-ха-ха». Совершенно искренне рассмеялся я. Напугать он меня решил. Быть может, кого-то, тех же парней, это бы и напрягло, но я, не они. Им, например, не понять человека, который в силу возраста над анекдотом. «Золотая рыбка, сделай, чтобы у меня все было». «Не вопрос, мужик, у тебя все было». Совсем уже не смеется. Не понять им его реакцию на такое вот предсказание. Тем более, чтобы что-то потерять, сначала это самое нужно приобрести. «Спасибо на добром напутствии, профессор. Бывай», — махнул я рукой. Затем мы медленно поднялись над землей и медленно, из-за перегруза моей метлы, полетели в сторону Хогвартса. Где-то на полдороге Амбридж немного пришла в себя. Я легко и очень четко почувствовал этот момент. До этого она сидела безвольным кулем, а сейчас еще крепче, чем раньше, прижалась ко мне, затряслась и чисто по-девчачьи, с надрывом заревела. «Спасибо, спасибо, спасибо, я не останусь в долгу. Спасибо, спасибо, спасибо», шептала мне в спину сквозь слезы Долорес. И не было здесь и сейчас ни важной директрисы Хогвартса, ни генерального инспектора, ни даже заместителя министра магии. Просто одна немолодая, трясущаяся от страха женщина. Но я не особо вслушивался в ее шепот. Совершенно иные мысли сейчас бродили у меня в голове. С каждым мгновением адреналиновый угар все больше и больше отпускал. А я, только схватив этот отходняк, начал понемногу осознавать, что именно я мы, что именно мы, шестерка школьников, только что смогли совершить. А осознание этого факта сразу же потянуло за собой другое. Как-то до этого мне не приходилось драться с немагами, да и со слабыми противниками тоже. Я, конечно, представлял, но не осознавал, насколько чудовищно превосходит маги животных или существ, ну и слабовооруженных людей тоже. Это ощущение покорной твоей власти силы пьянило. Насколько же прочны оковы статута, если они удерживают на привязи такую мощь. Интерлюдия 25. Неумолимо текло время, и вечер плавно превратился в ночь. Ночь – это пора тишины и спокойствия, пора сна и отдыха, но не в этот раз. Во всяком случае, для нижнего уровня Министерства магии Великобритании, отдела тайн. Сначала сюда тишком-тайком пробрались шестеро детей. Потом, преследуя их, по разным комнатам разбежались уже немолодые маги в черных мантиях и золотых масках. Обиженные тьма и тишина, изгнанные прочь из принадлежащих им по праву времени помещений, спрятались по углам залов и переходов, неодобрительно наблюдая за пятнами света люмосов и гулкими ударами, которыми взрослые пытались спугнуть затаившихся подростков. Ну и за тихой бранью, которой сопровождалось по полевому быстрое и грубое исцеление нанесенных противником ран. А потом количество участников ночной встречи удвоилось, и стихии ночи были вынуждены отступить еще дальше. Однако один из магов отряда черных мантий и светлых масок снискал куда меньшее неудовольствие у изначальных стихий, чем все остальные. Связано это было с тем, что с определенного момента он не участвовал в ночном карнавале и вел себя со всем возможным вежеством. Он тихо и молча лежал на полу, сраженный необычно сильным для школьника петрификусом, временно оставленный, а если сказать прямо, то откровенно брошенный своими товарищами, в темноте одного из залов отдела тайны медленно истекал кровью из многочисленных порезов. Проклятие окаменения было наложено от души, а другие, упивающиеся в горячке боя, забыли снять его со своего друга. Поэтому, не имея никакой возможности не справиться с ранами самостоятельно, не позвать на помощь, единственное, на что он мог сейчас надеяться, так это на то, что петрификус выдохнется раньше, чем кровопотеря станет опасной для жизни, а еще мысленно морщится от звона падающих с полок и разбивающихся в дребезги шариков пророчеств. Те делали это эффектно, с красивой быстрой вспышкой сначала, с разноцветной дымкой и неразборчивым шепотом после. Катятся, падают и разбиваются стеклянные шарики. Впрочем, далеко не все шарики пророчеств с соседних стеллажей и их просевших полок разбиваются внизу, наполняя окружающее пространство кратковременной радужной какофонией. Часть катящихся медленно не срываются вниз, а останавливаются, упираясь в выломанную и перекошенную магическим взрывом широкую полку. Конечно, с одной стороны, этот кусок дерева предохраняет собой архив от дополнительных потерь пророчеств. Катится и катится шарики, и к тому же спасает лежащего внизу мага от душа мелких стеклянных осколков, оставляющего следы в виде новых кровоточащих царапин. Но все сильнее и сильнее эта запруда давит на своеобразный рычаг, тем самым все больше и больше наклоняя соседний стеллаж. Больше наклон, больше шариков, больше шариков, больше наклон. И катится шарики, больше наклон, еще больше. И вот рано или поздно наступит тот миг, когда скопившиеся, подобно разноцветным драгоценным камушкам в хогвартских факультетских часах, пророчества своей массой совсем чуть-чуть подвинут соседний стеллаж. Стеллаж, и без того неустойчиво стоящий на трех, после применения боевых заклинаний, ножках. А парализованный магией волшебник не сможет даже закричать в ужасе, когда уходящий полками высоко во тьму потолка шкаф с внушительной неторопливостью начнет падать прямо на его распростертое на холодных камнях тело. Конечно, судьба мага могла сложиться совсем по-другому. Например, если бы в руках полноватого юноши, бросившего то боевое заклятие, была бы другая, менее подходящая ему волшебная палочка. Или произноси тот заклинание с меньшим задором. Или рядом, как обычно, оказался бы Джаксон, старый приятель, спину которого во многих сотнях схваток прикрывал лежавший на полу маг, и кем прикрывал свою. Это мелочи, конечно, но именно из них и складывается жизнь. Бесконечный цикл множества событий с множеством объектов, из вероятных в будущем через мгновение настоящего становящихся случившимися в прошлом, которые, в свою очередь, расширяют или сужают окно возможностей для следующего шага цикла. И так каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, мир меняется. Это и есть жизнь. Наверное, чтобы история пошла один раз уже где-то и когда-то протаренным путем, хватило бы чего-то одного, но, увы, все эти мелочи, с точки зрения истории Вселенной или хотя бы человечества, наложились друг на друга совсем иным образом, и в результате случилось то, что случилось. Очевидно, что произошедшие события совершенно по-разному и в абсолютной, и в относительной, очень зависящие от наблюдателя, величинах влияют на будущее мира. Какое-то, слабое на малое количество предметов и существ, какое-то, сильное на большое. А бывают еще и такие, что меняют практически все. Чудовищно и совершенно непрогнозируемо для целого сообщества. Стычка Дамблдора с Волдемортом в атриуме Министерства магии, несомненно, принадлежала к последней категории событий. И на следующее утро магическая Британия неожиданно для себя проснулась совсем не той, какой планировала, ложась спать вечером. И подавляющему большинству магов совершенно не понравится тот факт, что засунутую в уютненький песочек голову теперь придется вытащить обратно и с дрожью взглянуть в широкий оскал жестокого и безжалостного мира без оставшихся под слоем песка розовых очков. Выйдут с кричащими заголовками газеты, дрогнут в страхе слабые сердца, и как светоч надежды вернется на свои должности один великий белый маг, с недоверием, переходящим в бурный восторг, поверит в свои силы члены армии Дамблдора, и будет радость и гордость их родителей, и будет праздник, и будут баллы, и будут гриффиндорские цвета большого зала на весь следующий год. Снисходительно на это посмотрят некоторые хаффлпаффцы и один ривенклавец. У них будут свои поводы для радости и гордости. Однако далеко не каждый учащийся в Хогвартсе будет в тот день испытывать светлые чувства. Кто-то будет искренне и безутешно горевать и одновременно кипеть от ненависти к столкнувшей крестного в магии в арку смерти. Другого, вместе с матерью, вызовут в Аврорад для дачи показаний против арестованного и посаженного в Азкабан отца и мужа. Ну а третий, сжимая кулаки до кровавых дорожек от впившихся в ладони ногтей, позволит своим слезам течь в последний раз в жизни. Горячие, соленые капли будут свободно и безудержно катиться по щекам и падать на пергамент официального письма и металл кольца лорда, которые министерская сова принесет ему ближе к вечеру. «Отец, я помню твои слова, что мстить недостойно сильного. Клянусь тебе, я стану достаточно сильным для того, чтобы не мстить, но воздать по заслугам всем и каждому, повинному в твоей смерти. И да не будет у меня на пути этом ни единого запретного приема или недостойного деяния, клянусь». Со всем жаром юности будет он отдаваться пряной остроте жажды мести, и неяркое свечение магии вокруг юноши, склонившегося над тем единственным, что осталось у него от любимого и почитаемого отца, со вспышкой конденсируется на правом предплечье Теодора Элдосонапта в переливающееся кольцо магического обета. Глава 61. Справедливость в понимании Волдеморта. Части. Позавчера утром, то есть в воскресенье, в большой зал для последнего в учебном году завтрака я заходил с определенным трепетом. Кто его знает, как оно теперь все пошло из-за моих вмешательств, и в каноне-то все висело на волоске, а уж теперь, когда же я увидел невероятно возбужденную толпу детей вокруг напыщенных членов отряда Дамблдора, живы, курилки, их и поленом не убьешь, наверное. Только благодаря лично вмешательству Мерлина и призраков-основателей никто не услышал грохота упавшего с моей души камня. Так что я, выдохнув и с облегчением улыбнувшись, уже со спокойной душой совместил два полезных процесса в одном. Принятие пищи и получение самой свежей информации. Конечно же, чтобы промолчать о ночных приключениях, нужно было быть выпускником и, желательно, слизеринцем, но никак не жадным до славы пятикурсником. Хотя и Лавгуд, и Лонгботтом больше отмалчивались, а Грейнджер и Поттер вообще отсутствовали, зато шестой работал, как говорится, и за себя, и за того парня. Красочно расписал и ужасных темных магов в масках, и полные омерзительных артефактов комнаты отдела тайн, и пару-тройку слов о подлых слизеринцах подложить не забыл. Ну и, естественно, в шахматном порядке все это чередовалось со скромными и ненавязчивыми упоминаниями о храбрости и отваге себя любимого и прочих помогавших ему совершать подвиги участников конфликта. Рассказ про схватку против взрослых магов, тем более таких, овеществленного жупила магической Британии нынешнего поколения волшебников, так захватил слушателей, что даже возвращение Дамблдора было замечено не сразу. Нужно отдать непотопляемому директору должное. Он с юмором отнесся к переносу фокуса общественного внимания на новое поколение героев. Очень я сомневаюсь, что абсолютно любой человек среагировал бы так же спокойно. Более того, я уверен, что кое-кто другой, например, мой учитель, за такое бы, да. Впрочем, новости от Дамблдора очень быстро вернули все на свои места. Для начала Дамблдор сообщил, что вновь стал директором. Первые радостные возгласы. Потом, что генеральный инспектор со следующего года никого больше не потревожит, потому что решила покинуть Хогвартс. Опять бурная, выраженная неприлично громкими криками с мест радость. Ну и в качестве вишенки на торте приятных новостей директор небрежно накидывает Гриффиндору и Рейвенклу суммарно сразу 1500 баллов, пропорционально количеству участвовавших от каждого факультета учеников. Крики и аплодисменты, переходящие в овации. Это моментально, несмотря на весь разгул безнаказанности последних месяцев в исполнении Амбриджа и ее инспекторского отряда, вывела Гриффиндор на первое место в межфакультетском соревновании, что только повысило градус неадекватности в ажиотаже вокруг героических борцов с упивающимися. Достоин ли упоминания факт, что слизеринцы встретили новости того утра чрезвычайно кривыми улыбками? Нет, ибо это совершенно очевидно. Точно так же очевидно и то, что слиняли серебристо-зеленые в свои подземелья очень быстро. Благо завтрак и обед в плане посещения и этикета были достаточно свободным временем в общем распорядке дня. Ну а то, что провалдемортские настроения на Слизерине и, частично, на Рейвенкла благодаря таким новостям серьезно усилились, понятно было всем заинтересованным игрокам. Итак, думал я, глядя на самоорганизовавшееся пиршество за столом Гриффиндора, все прошло как надо. Поттер и компания успешно угробили пророчество. Министр встретился с Волдемортом. Амбридж без повреждений спасена от кентавров, и теперь очень неплохо должна мне, ну или нам. План выполнен на 100%, хотя, на 99%. Как обычно, не обошлось без неприятных неожиданностей. Ни с того ни с сего выгорел кабинет профессора Зати. И бог-то с ними, с котятами и прочим хламом. Сгорели и сгорели. Амбридж, поди, будет только рада необходимости заказа новых. Зато в случае, совершенно гипотетическом, судебных разбирательств главного доказательства, артефакта со следами крови, которым она пытала Поттера, у обвинения не будет. Но как теперь быть мне? Кровавое перо, на которое я возлагал такие надежды, потеряно. А это в свою очередь означает, что мне либо нужно искать другое решение задачи нанесения на тело ритуальных символов, либо придется как-то договариваться с Амбридж о создании нового. И какую форму это самое как-то может принять, помня претензии Долорес на мою фамилию в качестве своей. Впрочем, это вполне можно отложить и на потом. Например, пристегнуть к вознаграждению за спасение. А сейчас сосредоточиться на отдыхе. Даже простое ничего не деланье, и то счастье после такого напряга. Но это было в воскресенье. И даже вчера я еще мог себе позволить грезы, что этим летом, впервые за долгое время, смогу спокойно отдохнуть, без всяких там внезапных неприятных новостей, грозящих тяжкими последствиями, без перманентного цейтнота, без давления окружения. В общем, планировалось строго спокойное и приятное времяпровождение, выспаться, погулять по Макгловскому миру, любопытно же, ведь в столице империи, над которой когда-то не заходило солнце, действительно есть много достойного, на что можно посмотреть. Повозиться с мелким, но уже вовсю гугукающим и ползающим краучем, и одновременно всерьез задуматься о том, что как можно скорее нужно ему подобрать настоящую, человеческую няню, чтобы развивалось мышление и речь, немного потренироваться, чтобы не забывали, и намного больше потусить с бригадой по магической Британии, а возможно, не только по ней, заодно взыскать наконец выигрыш с недоверчивого Джастина. погостить у испанцев, благо, возобновив еще зимой переписку с Навахой, приглашение я получил. Да в конце концов просто хоть немного попинать балду и поплевать в потолок. Ух, развернусь. Планов-то громадье было. Потому что 5 минут назад все эти розовые мечты рассыпались в труху, столкнувшись с суровой действительностью. Ой, я дурак, как я мог хотя бы на мгновение позволить себе побыть настолько наивным, чтобы поверить, что непричастность будет достаточной защитой от наказания разъяренного Вальдемарта. Началось все с того, что в прихожей моего особняка раздался очень тихий хлопок аппарации. Если бы в этот самый миг не проходил рядом, то точно бы пропустил мимо ушей, но услышал. Конечно, поместье было защищено, но я решил проявить постоянную бдительность. Достал волшебную палочку, ослабил крепление ножен, сосредоточился. Большего сделать уже не успел. «Экспеллиармус», услышал я справа от себя. Невероятно серьезный хвост проявился из невидимости и ловко левой, живой, рукой поймал выбитую из моих рук волшебную палочку. Одновременно правой, серебряной, наставил на меня свою, из числа временно выдаваемых ему суровым хозяином, и приказал: «Возьмись за мое плечо и не отпускай». Затем последовала сдвоенная, выворачивающая нутро наизнанку резкими приступами тошноты аппарация. Темные коридоры поместья Вальдемарта, кабинет учителя, ледяной на ощупь коленями пол. Жизнь устроена так, что если появляются победившие, то обязательно будут и побежденные. Каждое же поражение, если слегка переиначить известную максиму, имеет строго конкретное имя и фамилию. И обязательно найдется тот, кто готов с владельцев этих имен и фамилий без всякого снисхождения спрашивать. И, стоя сейчас на коленях перед темным лордом, я отчетливо осознавал, что пришло время. Мое время. Время максимально убедительно доказать, что я не только не однофамилец причинам случившегося поражения в отделе тайн, но даже, как говорится, и рядом не стоял. Иначе, подними голову, тихий шелест шепота Вальдемарта. И после того, как я выполнил приказ, взглянув в его страшные, по-змеиному гипнотизирующие глаза, последовало ожидаемое. Легилиминс. Перед глазами быстро пробежали события той субботы и воскресенья. Арест и побег членов поттеровского отряда. Схватка с кентаврами. Возвращение Дамблдора. Купе поезда, где мы обмывали с парнями победу. Судя по скорости чтения, детали Вальдемарта пока особо не интересовали. Его интересовало что-то другое. «Крэп, я приказывал тебе оценить силу Поттера. Ты выполнил мой приказ, я пытался, но... Круция, Финити, я ненавижу...» Разъяренный Вальдемарт шипел подобно растревоженному кублу змей. «Оправдание. Мне помешали», еле-еле в ответ просипел я. «Сегодня Круциатус у Вальдемарта был особо лютым. Кто?» «В первый раз, драка. Во второй, меня вызвали к Дамблдору. А в третий?» «В третий?» – прошипел Вальдемарт. «Кто помешал тебе тогда? Кем ты попробуешь прикрыть свою лень и некомпетентность?» «Вами. Что о, Кру? Вы, учитель», – быстро пояснил я. «Тогда вы призвали меня к себе, Легилиминс. Темный лорд с вежливостью орды варваров, захватывающих деревню, врывается в мою память и не находит абсолютно никакой лжи в моих словах. Арррррр. Подобно волку, рвущему добычу», рычит Вальдемарт, «и я его злость понимаю. Это всегда очень неприятно, когда тебя так лихо подставляют те, в ком ты вроде бы полностью уверен. Пророчество. Пророчество хранит его. Лю-ю-ю-циус». Теперь в крайней ярости темный лорд шипит: «За мной». Учитель вскочил с кресла и вышел из кабинета. Короткий променад закончился в местном большом зале. Именно здесь стоял огромный черный как ночь стол для совещаний, за которым так любили пафосно заседать упивающиеся ближнего круга во главе со своим повелителем. Однако сейчас большая часть кресел вызывающе пустовала, а те, что нет, сидящие в них сжались от невероятно давящей атмосферы, которая сопровождала разъяренного темного лорда. Страх, ужас, боль. Казалось, сами стены излучают их. Даже неистовая Лестриндж выглядела сейчас какой-то потухшей и, как и остальные, прятала глаза. Однако ближним кругом дело не ограничилось. Чуть дальше в сумраке зала сегодня были расставлены простенькие скамьи, которые оккупировал средний круг. Ну и вдоль стен, подобно своре дементоров, колыхалась темно-балахонная масса избранных круга внешнего. Кандидаты, готовые в любой момент удачно подвернуться под руку и занять внезапно освободившееся местечко рангом повыше. Текучка кадров, она штука такая, да, крайне неприятная для одних и невероятно перспективная для других, особенно при суровом повелителе, признающим увольнение только на тот свет. С удивлением, пока шел к столу, увидел сидящих на скамье в первом ряду Драко и его мать. Судя по лицу Малфоя, удивление оказалось взаимным. Не удержавшись, улыбнулся и задорно подмигнул ему. Того в ответ перекосило. И то хлеб. Сопровождаемый ропотом робких приветствий, Вальдемарт опустился в свое кресло-трон. Я, не мешкая, примостился на пустое место по левую его руку и приготовился внимать. Крэп, встать, внезапно проговорил, а точнее, почти прорычал Вальдемарт. Да, повелитель, удивленно вскочил я. Отойди туда. Темный лорд указал мне на место у стены позади его кресла, на колени. Я послушно выполнил приказ. Запомни, Крэп, за этим столом места для тебя нет. Ты сам выбрал путь, ты сам отказался от метки. Так и стой там, пока я тебя не отпущу. Да, повелитель, поклонился я, пытаясь скрыть непроизвольно выползшую на лицо кривую гримасу. Стоять на коленях и так было, мягко говоря, достаточно неприятным времяпрепровождением, а уж после Круциатуса, тем более, не говоря уже о том, насколько унизительным и плохим для репутации. Справившись с лицом, я, желая прочитать по лицам упивающихся реакцию на слова и действия Вальдемарта в отношении меня, окинул быстрым взглядом находившихся в комнате волшебников. Среди напряженных и в большей части равнодушных молодых и не очень лиц, кстати, масок ни на ком не было, резко выделялась сияющая от наблюдения моего унижения физиономия Драко. Так его, если мне не послышалось, проговорил он, но был тут же одернут матерью. Итак, друзья мои, негромко, уже справившись со вспышкой гнева, прошипел Вальдемарт, вы знаете, что произошло, знаете, что послужило причиной тому, что 7 кресел сейчас свободны. Однако я очень хочу узнать ответ на вопрос, почему, не согласовав со мной своих действий, в отдел тайн сорвалась часть магов внутреннего круга, почему они взяли с собой так мало сил, и как они посмели допустить, что предмет, за которым я охотился больше 2 лет, оказался безвозвратно утрачен. Кто-нибудь или что-нибудь поможет мне избавиться от этого незнания? Мягко, вежливо и корректно поинтересовался у упивающихся Вальдемарт. Естественно, о том, что врать и молчать очень не рекомендовалось, объяснять никому не требовалось. Кто первый желает ответить? Повелитель, я, начало было Лестриндж, но была тут же остановлена. Помолчи, Белла, тебя я уже выслушал. Несмотря на тихий и спокойный голос господина, которым он задавал свои вопросы, почему-то многие маги откровенно с лица сбледнули, и ни одного героя, готового принять огонь на себя, может быть и в буквальном смысле, в достаточно плотной толпе волшебников почему-то так и не нашлось. «Думаете, молчите», — после долгой паузы произнес Вальдемарт. «Что ж, думайте, пока есть время, а я пока порассуждаю вслух. Итак, от своего шпиона Люциус узнает, что Поттер с друзьями собирается прорваться в отдел тайн. Хм, тайминг, а ведь, если прикинуть по времени, черт возьми, все сходятся. Точно, сцена в кабинете Эмбридж произошла где-то около 4 вечера. Соответственно, где-то в это же время Поттер и компания решают все свои проблемы в лесу и намереваются рвануть в отдел тайн. Насколько фестралы быстрее паровоза, я хз, но прилетают в Лондон они уже затемно, после окончания рабочего дня в министерстве. Предположим, от 9 до 11 часов вечера. Далее они идут в комнату пророчеств, где их сразу же принимают уже сидящие там в засаде Люциус, уменьшившийся за счет моих действий на 2 единицы, Эйвери и Джаксон, командой поддержки. Примем за аксиому, что ожидавшие приказа Люциуса избранные из внутреннего круга соберутся очень быстро. Плюс перемещение через камин или с помощью аппараций, в отличие от полета на фестралах, происходит практически мгновенно. Таким образом можно четко очертить временный промежуток, в течение которого 100% достоверная информация попадает от неизвестного к Малфою. А если бы каким-нибудь образом можно было бы получить перечень лиц, с которыми он общался, включая переписку, за это время, то сам собой сформировался бы и список подозреваемых. Более того, учитывая тот факт, что Орден Феникса запоздал к началу горячей фазы конфликта, то получается, что информация поступила к ним даже позже, чем к Люцу, то есть это был точно не Снейп. Да, вот оно, есть шпион в Ордене. Причем, судя по времени реакции, очень высокопоставленный. Отвлекся я на осмысление повернувшихся другой стороной фактов из канона. Ну и самое главное, ни один из вас, ни он, ни ты, ни кто-либо другой не ставит в известность меня. продолжал темный лорд стыдить Беллатрикс. Но Малфой сказал, что боится огласки, и поэтому, тихо произнесла она, огласки плана кому? Вкратчиво перебил Волдеморт свою самую верную, но, как оказалось, недостаточно умную приспешницу. Мне, то есть он таился от меня, нет-нет, или да, засомневалась Лестриндж. Я не знаю, повелитель, ваша доверчивость меня разочаровывает. Хотя бы один из вас подумал, что строить план на такой зыбкой основе, как невозможно ущербная реакция мальчика, который выжил, просто непрофессионально. И какой бы удобной она ни была, но вы всерьез считаете меня идиотом. Дождавшись волны отрицаний шепотом и покачиванием голов, продолжил. Так что же мы имеем в итоге? Мой план, который гарантировал попадание Поттера в наши руки еще до начала следующего учебного года, теперь можно использовать только на подкормку хогвартских теплиц. Тайна моего воскрешения, деморализующим эффектом которой я год назад пожертвовал ради нагнетания напряженности в отношениях Министерства и Дамблдора, раскрыта. Волшебники, только-только оправившиеся от долгого тюремного заключения, опять попадают в Азкабан, тем самым серьезно ослабляя нашу совокупную боевую мощь. Причем один из них оказывается очень серьезно ранен, а другой и вовсе убит. Наш общий товарищ, Алдос Нотт, покинул нас навсегда. Оба-на, подумал я, услышав такую приятную новость. Жизнь тебя, однако, наказала. Счета Малфоя, на которых размещены наши с вами общие средства, стали теперь практически недоступны. Пусть временно, но в самый неудобный для этого момент, продолжил нагнетать Волдеморт. И нельзя сказать, что без успеха. Упивающиеся напряженно молчали, Беллатрикс выглядела совсем поникшей, а на окаменевшем с миной вежливое участие лице леди Малфой явственно проступил испуг. В связи со всем этим у меня возникает следующий, вполне закономерный на мой взгляд, вопрос. Что это было? Невероятная глупость, граничащая со сказочным тупоумием, что на моего скользкого друга как-то совсем не похоже, или же хитрая провокация изменника, повелитель? Вскочила Беллатрикс чуть не плача. Я всей душой предана вам и... Сядь, Белла, я не сомневаюсь в тебе, и мало, в остальных, однако, в измене, Люциуса, Малфоя, я, практически уверен, и думаю соответствующим образом наказать его. Полагаю, его участь послужит достойным уроком остальным, кто захочет. Лорд Волдеморт, подпрыгнул Малфой, но тут же был усажен на место потянувшей его за мантию матерью. Я клянусь, что мы искренне преданы вам, а все остальное – подлые наветы завистников. Ты можешь сколько угодно и как угодно быть уверен в своем отце, юный Малфой, неожиданно спокойно и равнодушно произнес Волдеморт, даже не попеняв Драко за то, что его речь перебили. Ты можешь сколь угодно долго кричать об этом, только вот в чем твоя беда. Мне абсолютно безразличны мнения тех, кто не входит в мой круг, не входит в наше общее братство. Повелитель, попробовал сидя склониться в вежливом в поклоне Драко. Я готов присягнуть, но небрежный жест руки темного лорда заставил его подавиться словами. Больше не смей перебивать меня, Малфой понятливо и, что для его здоровья сейчас было особенно полезно, молча закивал. Ты можешь хотеть встать в наши ряды, но, достоин ли ты этого, достоин ли занять место своего отца за этим столом, достоин ли того, чтобы лично я отдавал тебе приказы, достоин ли принять метку, или, голос Волдеморта в один момент обрел мощь и пугающую глубину, среди Малфоев теперь только никчемные трусы и предатели. Нет, прокричал опять вскочивший с лавки Драко, мы не трусы, повелитель. Драко подбежал к Волдеморту и с коротким поклоном протянул ему свою левую руку с уже закатанным рукавом. Поза получилась очень негармоничная, как раз тот случай, когда либо крестик снять, либо трусы надеть. А так получилось что-то вроде 5 минут назад сидевшего на троне императора, теперь внезапно вынужденного первый раз в жизни просить милостыню. Короче, искренней покорности в его позе ни на грош не было. Видимо, этот диссонанс отметил и учитель. Одного простого желания мало, мой юный друг. Ты готов мне доказать серьезность своих слов? Вкратчиво усомнился Волдеморт, которому нехитрая игра в кошки-мышки с младшим Малфоем, похоже, доставляла несказанное удовольствие. Мстить отцам через их детей, что может быть приятнее этого и проще. Да, чу-у-удно. Надеюсь, отец или тетя рассказывали тебе, как именно я принимаю присягу у вальпургиевых рыцарей, нет, это какое-то испытание, да, Драко, ты прав, испытание, эй, повысил голос темный лорд, приведите ту Макглу. Из задних рядов в коридор черными молниями метнулась пара магов, Спустя пару минут они втащили и бросили на пол, прямо под ноги темному лорду какую-то девушку. Когда-то, наверное, красивая или хотя бы просто милая крашеная брюнетка лет 20-25 сейчас была до синевы избита, а ее недешевая одежда превратилась в рваные тряпки. Упав, она скрючилась и рефлекторным жестом попыталась руками прикрыть свой уже заметно выступающий живот. Предчувствие чего-то очень нехорошего ледяным шаром битого стекла поселились у меня в груди. Совершенно случайно обнаружилось, что один наш общий друг бывший, во всех смыслах этого слова, друг, лежащая на полу девушка поняла все правильно и безутешно завыла, но накинутая небрежным жестом силенце вновь восстановила тишину, оказался непозволительно слаб духом и захотел связать свою судьбу с Магдлой. Вальдемарт особым презрением выделил последнее слово и довольно кивнул, услышав поднявшийся глухой недовольный ропот. «Я бы еще мог понять, если бы отступник захотел просто использовать ее в качестве куклы для утоления похоти. В конце концов, Магдлы так похожи на настоящих людей, и некоторые ХМ, кратковременные вольности тут допустимы. Но попытка создать с Магдлой...» Голос Вальдемарта взлетел вверх давящей волной злой магии, даже не с Магдлорожденной, а с Магдлой, семью. Семью. Родить общего ребенка. Какое прискорбное падение нравов и какое оскорбление самой магии. Согласное злобное ворчание толпы с несколькими верноподданническо-оскорбительными выкриками из задних рядов было вполне себе ожидаемой реакцией. Покупавшись в чужих эмоциях, Вальдемарт жестом легко и быстро унял толпу и продолжил. Отступник уже получил свое. Ты же, Малфой, в доказательство преданности нашему делу покажешь свое мастерство владения темной магией. Кажется, Барти показывал вам боевые проклятия и пыточные, Барти. Тупо переспросил Драко. Сейчас он изо всех сил старался изгнать из своих мыслей правильную догадку, что ему вот-вот придется сотворить. Тогда он был под личиной Моуди, пояснил темный лорд. Вот на ней и продемонстрируй нам, чему ты научился в Хогвартсе Дамблдора. Сейчас, при всех нас, докажи свою верность нашим идеалам. То есть, это Крауч превратил меня в хорька, вспыхнул Малфой. Как любой законченный эгоист, он расслышал лишь первую, интересную только тем, что относилось к нему любимому, половину фразы, а вторую, пропустил мимо ушей. Мой юный друг, тут даже такой толстокожий и набалованный сопляк, как Драко, не смог не почувствовать угрозу, которой было напитано каждое слово темного лорда. Тебе следует быть повнимательнее и посдержаннее, иначе аура угрозы, еще секунду назад казавшаяся предельно возможной концентрацией, вышла на новый, невозможный уровень глубины и насыщенности. Так что я жду. Чего? Тупо переспросил Малфой, все еще находясь под давлением магии Вальдемарта. Пытай и убей ее, раздраженно пояснил темный лорд. Т-т-т-т есть как, до Малфоя наконец-то дошло, что именно от него требуют. И каким бы говнюком, помешанным на чистокровности, он ни был, своеобразной невинности в пролитии крови и отнятии жизни он еще не лишился. Тем более, так показательно. Как тебе будет угодно, желательно поэффектнее, но я, заметался Малфой грозно-жалобно, да-да, именно так, посмотрел сначала на Вальдемарта, потом перевел взгляд на мать, с нее, на тетю, на меня, но ни у кого в глазах не увидел и тени сочувствия. Вальдемарт, понятно, я, тоже, Белла, ненавидит слабаков, ну а нарцисса, она лучше кого-либо понимала, на каком тонком волоске повисли сейчас и ее сына жизни, и убийство какой-то Магдлы здесь, ничтожная цена, чтобы их сохранить, тем более, рано или поздно его так и так пришлось бы совершить, это просто Магдла, Малфой, человекообразное животное, бессмысленно ее жалеть, Финити, произнес Вальдемарт, будьте вы прокляты, закричала женщина, когда заклинание молчания с нее спало, чтоб вы все сдохли, не волнуйся, Драко, она не волшебница и не может тебя проклясть, но... Повелитель, бледный в прозелень Малфой, с ручейками пота, текущими из-под волос по вискам, нервно тискал в руках волшебную палочку. «Ты имеешь нахальство перечить мне?» – удивился темный лорд. «Нет-нет, Малфою не пришлось долго искать правильный ответ, но я не могу, то есть, ты отказываешься?» – вкратчиво спросил Вальдемарт и картинно медленно потянулся к лежащей на столе волшебной палочке. Всякую ерунду вроде немоты он колдовал и без нее. Ну а чтобы продолжить не дрессировку, а натуральную ломку сына того, кто так сильно ему не угодил, нужен был соответствующий инструмент. Или тебе не нравится Магдла в качестве жертвы? Может, нужна волшебница? Может, хочешь потренироваться? например, на своей матери, услышав такое, и так не блещущая румянцем нарцисса Малфой совсем побелела, однако даже не дернулась как-нибудь защититься, только гордо подняла подбородок повыше, готовясь с честью принять неизбежное. Она-то никаких иллюзий относительно Вальдемарта не питала, а ради сына готова была пойти и не на такое. Похоже, здесь учат не только Малфоя, далеко не только Малфоя. Сейчас всем присутствующим на наглядном примере вбивается в голову одна непреложная истина. Никакого формального братства или ордена реально больше нет, есть только трое. Один единственный хозяин, его рабы и трупы, бывшие до этого не согласными с распределением ролей. Такие вот вальпургиевы рыцари, подумал я, пытаясь отвлечься от иных, тяжелых мыслей. Например, таких, что омерзительно не только то, что я вижу, но и мое молчаливое бездействие. Ты все равно ничего не сделаешь, да и не можешь сделать в принципе. Приказ учителя лучше якорных цепей приковывает тебя к этому пятачку пола. А если бы и не приковывал, то что, разменял бы свою жизнь на пару лишних минут ее? Кто она тебе? Ни сестра, ни жена, ни даже соотечественница. Не все ли равно тебе, как англичане пытают и убивают англичан? Холодно и предельно логично произнес внутренний голос. Тогда я не хочу этого видеть. Я закрыл глаза. Это все, что я мог сейчас сделать. Нет, услышал я крик Малфоя. Закрытых глаз было явно недостаточно, чтобы полностью отрешиться от реальности. Так какие заклинания ты знаешь? С интонацией доброго дедушки, расспрашивающего своего любимого внучка, просипел Вальдемарт. Де Диффенда, редукта, круциатус. Вот, продемонстрируй для начала последнее. Хорошо, круцио, и слышать не хочу, подумал я, услышав первые такты вербальной формы проклятия боли в исполнении Малфоя. Хорошо, как знаешь, хотя лучше бы тренировал свою слишком трепетную натуру спокойно принимать то, что невозможно изменить, неодобрительно пожав плечами, произнес внутренний голос. Глава 62. Справедливость в понимании Вальдемарта. Часть 2. Когда спустя сколько-то минут я открыл глаза о том, что только что здесь произошло что-то ужасное, напоминало только большое кровавое пятно на каменном полу, и то его на моих глазах небрежным жестом Иваниска убрал один из упивающихся. Посмотришь со стороны, тишь да гладь, даже засомневаешься, стоило ли зажмуриваться. Что ж, давайте поприветствуем нашего нового соратника, необычно ласково произнес Вальдемарт и пару раз медленно соединил ладони в подобии аплодисментов. Присаживайся, драка, и мановением руки приглашающе отодвинул стул рядом с Беллатрикс. Надеюсь, мистер Малфой оправдает наше доверие, все так же мягко, но уже с явственным намеком продолжил темный лорд, и будет выполнять наши поручения точно и в срок. Похожий на потрепанного воробья, первый раз вижу его с взъерошенной на 0,2 стандартных гринджер прической. Даже утром после сна, если вспомнить мой первый месяц в этом мире, он выглядел гораздо аккуратнее, с испачканным кровавыми разводами лицом, судя по форме пятен, тыльной стороной ладони вытирал слезы, Малфой вздрогнул и, как сомнамбула, сделал несколько неуверенных шагов вперед, медленно сел на предложенное ему место, придвинул руками кресло поближе к столу, опасливо положил предплечье на ребро столешницы, будто бы собирался по-аристократичному манерно покушать и замер, как кролик на удава глядя на Вальдемарта. Похоже, за последние минут 20 большая часть розовой пелены восхищения темным лордом у наследника Малфоев с глаз спала. То ли еще будет, дракончик, с мстительной радостью подумал я, то ли еще будет. Ах да, совсем забыл, драка, встань и оголи левое предплечье. И когда блондин суетливо выполнил этот простой и понятный приказ, Вальдемарт, направив на него палочку, произнес: